Будьте уступчивым. Первая манера поведения – просто уступать. Людям нравится быть окруженными уступчивыми людьми, с которыми они могут легко и свободно обсуждать множество различных вопросов. Когда вы в знак согласия киваете головой и улыбаетесь, ваш собеседник чувствует себя более значительным и уважаемым, чувствует, что вы ожидаете от него что-то значительное, и, следовательно, он сам значителен. Уступчивое поведение поднимает в других самоуважение, несогласие опускает его. Всякий раз, когда вы противоречите или ссоритесь с людьми, вы бросаете вызов их знаниям и уму. Вы говорите им, что они не правы, что их суждения и опыт ничего не стоят, следовательно, и они сами ничего не стоят. Мы ненавидим быть неправыми, это присуще каждой человеческой натуре. И когда мы действительно неправы, это злит нас еще больше. Если мы неправы в чем-то, нам кажется, что мы полностью неправы. Наше самоуважение получает мощный удар. Мы чувствуем себя униженными и неполноценными, видим самих себя несовершенными и некомпетентными. Когда вы говорите человеку, что он неправ, его моментальной реакцией будет занять оборонительную позицию. Наше самоуважение очень хрупкое, и когда нам говорят, что мы неправы, мы быстро реагируем на это, чтобы любой ценой защититься и оберечь себя. Уступайте. Будьте таким человеком, который легко соглашается. Помните, быстро соглашайся с твоим противником. Если вы становитесь уступчивым, то с вами легко ладить. Если другой человек, согласно вашим знаниям или фактам, не прав, спросите себя, насколько это важно. Если это не является принципиальным, то лучше пропустить это мимо ушей. Прекратите спорить. За время своего взросления я стал великим спорщиком. Я готов был спорить с кем угодно и о чем угодно. Бывало и так, что я тратил свое время на то, чтобы стать более информированным о предмете, чем человек, с которым я спорил. Благодаря своей отличной информированности, я практически всегда выигрывал. Я мог опровергнуть все, что бы ни говорил другой человек. Вскоре я обнаружил, что много времени провожу в одиночестве. Люди стали обходить меня стороной. Они не хотели общаться со мной на работе и после нее. Я выигрывал все споры, но терял всех друзей. Сказано, что если ты убеждаешь человека, а он этого не хочет, то остается при своем мнении. Я убеждал людей, ошеломляя их своими выдающимися знаниями фактов, но я терял гораздо более важное. Я не спрашивал себя, насколько это важно. А ответом на вопрос было то, что действительно важным для меня было ладить с людьми. В спорах были важны взаимоотношения, а не победа. Применяйте эту меру для себя. Постоянно спрашивайте себя, что для меня важнее, быть правым или счастливым. Мой вам совет, всегда выбирайте счастье. Если вы слышите что-то неправильное, игнорируйте это. Но если по какой-то причине этот вопрос настолько важен для вас, что вы не можете позволить себе проигнорировать его, все равно оставайтесь уступчивым, используя так называемое несогласие третьей стороны. Это значит, вы вкладываете слова своего аргумента в уста вымышленного или отсутствующего третьего человека. Вы говорите, это очень интересная мысль, Билл, но если бы кто-нибудь задал тебе такой вопрос, что бы ты ему ответил? Затем задайте ваш вопрос от имени кого-нибудь другого. Или спросите, как ты думаешь, как бы отреагировали наши заказчики, если бы знали, что мы собираемся это сделать? Или вы можете спросить, как ты думаешь, примут ли банкиры наше предложение? Когда вы задаете такие вопросы, вы продолжаете оставаться добродушным и уступчивым. Просто задавайте вопросы от имени кого-нибудь другого. Преимущество этого метода состоит в том, что если у человека есть хороший ответ, вы можете поладить с ним без проблем. Если же он затрудняется ответить на вопрос, то может, не теряя лица, изменить свое мнение, потому что человек, который задает вопрос, отсутствует и его эго не затрагивается. Решение стать уступчивым и добродушным снизит качество и количество ваших стрессов и повысит способность влиять на других с тем, чтобы они помогали вам. Вы повысите самоуважение других и одновременно будете лучше относиться к себе.